При правильном инструктировании и правильном руководстве он проявлял в области интриг мастерство, в котором смелость считалась с хитростью. А потом его неутомимые и искусные хозяева разматывали клубок и опутывали народы его длинными нитями. Хозяева скоро заметили его особое умение заговаривать зубы. Лучший орган у сына Галли — это тот, что во рту, и они предоставили ему возможность упражняться, купив для него в Париже большую французскую газету. Она называлась «Франция прежде всего». Тут все было без обмана. Они действительно имели в виду сажать шкуру с Франции прежде всего. Симон, он тогда только вылупился из яйца, цинично предлагал заглавие «Наша возьмет» и взяла. Много времени для этого не потребовалось. С первого же раза орган, находившийся у Тимона во рту, поднялся, как и Гаргантюа выше башен собора Парижской Богоматери. Он затопил своими разглагольствованиями всех ротозеев, всех парижских зевак. Он сам выварился в их соку и отлично знал, каким соком они приправляют свое жаркое. Каждое из его кушаний обжигало глотку. На них накинулись, он воздерживался от лести. Он встречал клиентов бранью. Людям слабым льстит, когда к ним обращаются грубо. Они принимают грубость как дань уважения, якобы воздавая ему их мужеству, и ею они зажигают огарок своей погасшей свечи. Все дело в том, чтобы знать меру, границу, по ту сторону которой дубинка уж не чешет спину ослу, а бесит его. И Тимон отлично знал эту границу. Никогда, даже в минуту самого пылкого увлечения, он не переставал следить за манометром, или, если угодно, за стрелкой, которая подскакивает на циферблате, когда бьют кулаками по голове ярмарочного чурбана. Он оставался холоден в гневе, в угрозах, в своих необузданных нападках. Едва приступая, он уже знал до сих пор. Стой! Кругом! Этому кабану предстояло опустошить еще немало полей. Объяснимся. Если до сих пор не приносило вожделенной добычи, это случалось очень редко. Преследуемый зверь всегда оставлял кусок своей шкуры в пасти преследователя. Он бы даже из шкуры выскочил, если б мог, лишь бы спастись от погони. Охотник знал, что он настигнет свою жертву в другой раз. Тимон никогда ничего не забывал. В особенности он не забывал о настоящей игре. То есть за ширмой. Вдали от грохота водосточных труб, о крупных международных боях между фирмами, боях, в которых ему надлежало охранять интересы своей фирмы. Словесный сверхнационализм был обязательной маской интернационализма наживы. Тимону ему подобным они пока еще не были пэрами Англии, терпения когда-нибудь они ими будут. Было в высшей степени наплевать на то, под каким флагом совершат они облаву на стальной рынок и поведет это к войне или к миру. Цвета флага не играли никакой роли в делах, и дела обделывались под флагами всех цветов. Да, в начале, до мировой войны, которая истребляла идеи в такой же мере, как и людей, Тимон, по примеру своих хозяев, еще взращивал в уголке своего хозяйства национальный цветок, розу с шипами, красную от крови, которая была за нее заплачена. И на этой почве между ним и его хозяевами даже возникали иногда разногласия. Война двух роз, обе страны надували одна другую. Но война показала им всем, что они были бы круглыми дураками, если бы ограничивались тем, что можно содрать с одного какого-нибудь народа. И они получили возможность наживаться на разорении всех народов. Если они иногда еще проявляли некоторую щепетильность, то авантюристы новой формации позаботились о том, чтобы со щепетильностью было покончено раз и навсегда. Выброшенные силой шторма, они вынырнули со дна морей. Это были люди без роду и без племени. Подобные тем, каких изображал Шекспир, для них уже не было ничего святого. Они попирали ногами всех и вся. Они, эти выродки, левантийцы, малайцы, произошли от смешения различных рас и смеси помоев четырех или пяти континентов. Трудно бывало установить, из какой они страны, из какого чрева они вышли. Сами никогда об этом не думали, и благодаря этому только еще искуснее плавали в любой воде. А вот хищникам-аристократам, которые желали выбирать добычу для своих челюстей лишь в готовых садках, приходилось туго. Новые щуки хватали все. Или поступай, как они, или тебя проглотят. Тимон без особых усилий зашагал с ними в ногу. Его меньше всего беспокоил вопрос о происхождении. Для него слово «отечество» сливалось со словом «отец», а с отцом ему надо было свести счеты.